Правда, пить могут в волю. Он поднялся на вершину бугра и, развязав мешок, разбросал орехи по небольшому треугольному лугу, который только и остался сухим. В полминуты все было съедено подчистую, и толпа визгом потребовала еще, а между тем сарай с кормом уплывал все дальше. Свинарь сложил пустой мешок, положил его на муравьиную кучу и осторожно уселся сверху. Он сидел неподвижно, уперев лицо в ладони, а ниже по склону толкались и ворчали свиньи. Тому, кто стоял бы сейчас на одном из соседних холмов, представилось бы странное зрелище. Наверху ярко-желтое пятно, клеенчатый костюм и шляпа. Ниже пятнистая толпа, а еще ниже шоколадного цвета поток, оттенок которого по мере угасания дня превращал молочный шоколад в простой черный. Миссис Барлилав, Шпунтик и Фелисити по-прежнему стояли рядом друг с другом. «Бедняга-птичник», — заметила Фелисити, — «совсем духом пал». «Птичник?» — рассеянно переспросил Шпунтик. «А, ты имеешь в виду свинаря?» «Да, ты права. Все-таки он добропорядочный и верный служитель. Он выполнил свой долг». Утке тоже вспомнилась история о потопе, когда сарай, подобно ковчегу, унесло вдаль. Но, будучи более образованной, чем служитель, она помнила больше. Она вдруг начала издавать тихое «квот-квот-квот», которое, как знал теперь Шпунтик, означает «смех». «Что смешного?» — спросил он. «Я вспомнила одну историю из книги. Библия называется. Про человека, которого звали Ной». «А что?» — поинтересовался Шпунтик. «Свинарь похож на Ноя?» «Нет», — ответила Фелисити. «Скорее на одного из его сыновей». «А как его звали?» «Хам!» — весело сообщила Фелисити. Глава 12. За помощью. Когда на следующий день наступил рассвет, глазам их предстала совсем другая картина. Дождь ночью прекратился и отступил настолько, что показалась яма на том месте, откуда вырвало старый дуб. Но все же вода разливалась широко, течение оставалось сильным, и прежних берегов ручья пока еще не было видно. Пруд опустел. Поток был уже не такой вздувшийся. Была и другая разница. В цвете. Верхушки соседних холмов в свете утреннего солнца ярко зеленели, но та часть приюта отдохновения, которую было видно, стала бурого цвета, а на ней двигались, ворочались и толпились бурые существа. Может, это и были свиньи глостерской пятнистой породы, но сказать наверняка никто бы не решился. Стадо перерыло и перекопало каждые 3 квадратных дюйма земли в поисках хоть какой-нибудь пищи, в результате чего все свиньи оказались облеплены грязью. Как и сказал свинарь, с питьем проблемы не было. Рядом текли миллионы галлонов воды. Свиньи мечтали о пище. Вот почему они прежде всего выщипали дочисто всю траву, сживали весь щавель, крапиву и даже чертополох, оторвали все листья и побеги, до которых могли достать через пограничную проволочную ограду, а с тех веток в живой изгороди, до которых могли дотянуться, объели кору. Потом они прикопали всю верхнюю часть треугольного поля, выискивая корешки каждой травинки, не оставляя в целости ни одного клеверного листика и ни одного сорняка. Все живое, что подвертывалось им по пути, они отправляли в рот червей, улиток, жуков, даже полевых мышек, причем целыми семьями с мышатами вместе. А из сотен муравьиных куч, испещрявших верхние склоны приюта, осталась только одна. Та, на которой желтым пятном на буром фоне сидел свинарь, свесив голову, понурив плечи, и в животе у него урчало от голода. Миссис Барлилав и Шпунтик были такие же черные от грязи, как и остальные, ведь они тоже копались в земле, отыскивая что-нибудь съедобное. Только на Фелисити не было ни пятнышка грязи. Все ее черные и белые перышки блестели, так как она, естественно, слетала к потоку и, как следует, помылась и почистилась. Сейчас утка стояла на широкой спине миссис Барлилав, чтобы ее не затоптала в давке толпа визжащих грязных свиней. Она тихонько, чтобы ее не подслушали, говорила в большое вислое ухо. «Послушайте, мамаша, что-то надо делать. Вы это понимаете не хуже меня. Вся эта голодная орава что угодно съест. Стоит попасться им под ноги маленькому поросенку, они и его слопают. А после этого примутся друг за друга, ведь я права, согласны?» Миссис Барлилав содрогнулась от ужаса. Она знала, как свиньи помешаны на еде. Я отлично сознавала, что они, хотя и не знала этого слова, всеядны и сожрут все маломальски съедобное. Она помнила истории, которые рассказывала ей мать, о том, как в прежние времена свиней кормили помоями, и когда, бывало, в котел сваливались крысы. И даже кошки их тоже варили, и свиньи с удовольствием, по словам матери, их уплетали. «Да, конечно, вы правы, милочка», — тихо сказала она. «Нам нужна помощь, нам нужна пища. Но как нам их получить? Похоже, служитель плавать не умеет, а то бы его уже тут не было. А вам не обижайтесь, лететь без толку. Для людей мускусная утка со свиньями не связывается. И выходит, единственный, кому стоит плыть, — это...» Она умолкла с открытым ртом. «О, нет!» — тут же закричала она. «Нет, только не ему!» «Да, именно Шпунтику придется это сделать», — подтвердила Филисти. «Если никто не пойдет за помощью и никто за вами не явится, а наводнение не прекратится, скажем, неделю, здесь начнется ад. Но он может утонуть», — запричитала миссис Барлилов. «Сомневаюсь», — возразила Филисти. «Хотя допускаю, такая возможность имеется. Но с другой стороны», — она произнесла это очень медленно и отчетливо, — «если он останется тут, его съедят».